такая жалость, что нельзя взять и уйти с вами сию же минуту и никогда больше сюда не возвращаться, — прошептала она. — А узы брака? — Брак мой вот-вот распадется из-за меня. — Нет, конечно, но все равно пообещайте выполнить одну мою просьбу, ладно? Сначала скажите, какую. Не говорите никому о сынке, ну, моем возлюбленном из Ладжоллы, том, что служил на почте. Я и вам зря о нем рассказала. А что, сынок снова объявился? Она кивнула. В глазах у нее была тоска. Так вы никому не скажете? Договорились? С какой стати? Я увиливал от прямого ответа, и она это почувствовала. Лу, я знаю, вы человек напористый и прямолинейный. Обещайте, что не будете вмешиваться в наши дела. Предоставьте нам с Ральфом самим разобраться. Я отодвинулся от нее. Вслепую ничего обещать не могу. Вы темните и прекрасно это знаете. Лицо ее исказило тревога. Она вдруг стала чуть ли не уродиной. Я не могу не темнить. Разговорами делу не поможешь. Слишком многие люди тут замешаны, и слишком много лет прошло. Какие люди? Ральф, я, Чалмерсы, Тратвиллы. А сынок? Да, и он тоже. Она думала о чем-то мне неведомом. Я понял это по ее глазам. Вот почему я прошу вас не говорить никому о том, что я вам рассказала. А что вы мне рассказали? Я думала, вы мне поможете. Думала, мы сблизимся еще больше. Дайте мне время. А разве я вас не о том же прошу? Глава 33. Бетти нетерпеливо рассказывала по стоянке. Глаза ее, скользнув по мне, остановились на моем подбородке. «Вы перепачкались помадой. Погодите!» Она стала меня оттирать вынутую из сумки бумажной салфеткой. «Вот так лучше. У вас что, роман с миссис Смизером?» Нарочито безразличным тоном спросила она уже в машине. «Мы друзья. Теперь понятно, отчего я никому не могу доверять и не могу ничего сделать для Ника», сказала она все тем же безразличным тоном и добавила. «Если вы дружите с миссис Смизером, почему бы ей не пустить меня к Нику?» «Смизером – врач, а она всего-навсего обслуживающий персонал», – так она говорит. «Почему ее муж не отпускает Ника?» «Его держат здесь, чтобы защитить. От кого и как – не знаю, но склонен согласиться, что защита ему нужна, хотя и не уверен, что врач в одиночку с ней справится». Нику нужна консультация юриста. «Уж не хотите ли вы, чтобы мой отец принимал участие?» Она стукнула кулаком по рулю и, должно быть, сильно ушибла руку. «Он и так принимает участие, Бетти. И поэтому наш спор не имеет смысла. К тому же вы окажете плохую услугу Нику, ополчаясь против отца. Это отец ополчился против нас, против меня и Ника. Возможно. Но мы нуждаемся в его помощи». «Я не нуждаюсь», — сказала она громко, но не уверенно. «Как бы там ни было, я в вашей помощи нуждаюсь. Подкиньте меня к его конторе». «Хорошо, хорошо, но в контору не пойду». Она отвезла меня на стоянку за конторой отца. Сверкающий черный Роллс стоял на отгороженной полоске асфальта. «Это машина Чалмерсов», — сказала Бетти, «а я думала, у них с отцом разладились отношения». «Наверное, теперь опять наладились. Который час?» — она посмотрела на часы. 5:35, я подожду вас здесь». Роллс меня заинтересовал. Я подошел поближе, полюбовался красивой кожаной обивкой, отделкой орехового дерева. Машина блистала чистотой, лишь плед на заднем сидении испятнали желтые брызги, напоминавшие засохшую рвоту. Я соскреб немного на пластмассовую кредитную карточку, поднял глаза